Мы начинаем очередной урок Шлавея Сулам, 43-й, страница 39-я, 33-я строчка. Лехлеха, глава Лехлеха, иди себе. 34. Название статьи «Лех-леха мерцеха». Слова истории. Иди себе из своей страны. Из своей земли, можно сказать. 37. Лех-леха мерцеха. Умимолодетеха, умибет авиха, эль хаарец ашер эрека. В этой главе стоят слова Творца, который сказал Аврааму. Лехлеха мерцеха, иди себе из твоей страны, умимолодетеха, из своей земли, лучше сказать, умимолодетеха, и от своей, со своей родины, можно сказать родины, но у нас это из своего места рождения, умибета виха, и из дома твоего отца, Эль-Ха-Арец, на землю, страну, землю, Ашер-Эрека, которую я тебе покажу. Тридцать восемь. Гиней Мекаше Альзе Шезегу Ло лефи гаседер шеля мициют мишум шемикодем гаадам йоце мибет 39 авив ваахарках ми молодато ваахарках ми арцу ках шуалим Амефурашим. Тридцать восемь. Гиней, Мекаше Альзе. И вот затруднение есть в этом. Шезегу лолефи асседер шеля мециют. Что это не в соответствии с порядком реальности. Реальности. Так как, не так, как ведется в реальности, другими словами. Мишум, так как микодем, прежде всего, Адам йоце, человек выходит, мибета вив, от из дома своего отца. Наоборот все. 39. В ахарках мимолад то, а затем из своего из места, в котором он родился. В Ахарках, а затем уже мерцо из своей страны. С земли то же самое. Точка. Как Шуалим Абафурашим. Так задают себя вопросом, задают вопрос, так сказать, задаются вопросом комментаторы. Один из главных из которых это Раши. И можно в комментарии Раши это встретить в этой же параше. 40. Гиней альдераха вода ешли фареш. Шеарцеха гу милашон рацон. к Моше даршу хазаль аль тидеше 41 гаарец деша. Смаха ласот рацон бора, бора, или же бора, точка. 40 гиней. Альдерах авода ешле фареш. И вот так вот. По пути духовной работы необходимо объяснить. Шеарцах, шеарцаха, что твоя земля и твоя страна. Гу милашон – это от слова рацион. Видишь, есть там корень реш цади. И вот это вот окончание он – это просто мужского рода. В слове рацион – желание. Так вот, твоя страна, там есть понятие «иди из своего, из своей с земли или со своей страны». Это значит, там в этом корень есть желание. То есть, иди из своего желания. Так? Уйди от своего желания. Или иди от своего желания. Арцеха, то, что он ему сказал, да? Иди себе, ми арцеха, от твоего желания. От твоей, из своей страны или из своего желания иди. Выйди из своего желания, другими словами. Я уже немножко добавляю. К Моше даршу хазаль, как пояснили, как толковали, лучше сказать, как толковали мудрецы, аль на как сказать, стих Торы в Брешит есть, в Тедеше 41 гаарец деша. Да, пусть как сказать, появится на земле, как мы говорили, трава, да, как сказать, не трава, а общее слово на растение, мы скажем, ну, больше как да. Да произрастет земля, да произведет, да, ну, не важно, вот так сказал, да произведет земля растения, да, растения, будем скажем, травяные, так немножко, травяные растения. Так примерно. И вот они это, на этот стих, они дают толкование его. 41 после запятой. Смаха ласот рацон боре. Она рада сделать желание, то есть исполнить желание, можно сказать, сделать желание, то есть исполнить желание своего Создателя. Точка. Что нам дает это стихотворение? В этом стихотворении есть желание, вот то, что нам космы, что они нам сказали, мудрецы, они нам сказали, что вот это стихотворение, видишь, о чем разговор идет? То есть слово есть в этом, да произведет земля травяные растения, они объяснили, мудрецы, что она возрадуется желанием исполнить желание Творца. Поэтому они намекают, почему они так объяснили, мудрецы, что это земля. Они говорят, они это объяснили, что она радуется сделать желание, то есть, да, исполнить желание Творца. И вот это намек на это слово арец, земля или страна. Отсюда это взято, что это один корень. Земля и желание. Идем далее. Много можно сказать об этом. 41 после точки. Лефизе Егега пируш Лех леха ми арцеха 42 Гайну ми гарацон шелха Шигу гарацон шегадам невраймо Ани крарацон лекабель гана авета анук Шигу 43 Вхинат агава ацмит. Он все говорит, не надо нам забегать вперед, он нам все объясняет хорошо. 41. После точки. Лефизе. В соответствии с этим. Очень важная статья это. Егега пируш будет означать, будет означать это стих Лех леха ми арцеха. То есть иди себе из твоей своей страны, как мы обычно переводим. 42. Гайну, то есть ми гарацон шелха, то есть из своего желания. Так, уйди, выйди из, уйди из своего желания. Так или? Он было говорит, иди себе от своего желания, то есть уйди себе от своей земли. Он говорит, это будет означать, Тора нам говорит, выйди, уйди от своего желания. Шигу гарацон, что это желание. Шагадам невраиму, с которым человек создан. Аникра, который называется рацон лекабель гана, а желание получить наслаждение в это анук. И что еще у нас есть? Они подобные слова. Наслаждение и удовлетворение. Как мы говорим обычно. Ну, а подобное. Есть маленькая разница между ними, но мы не будем пока об этом говорить. Шигу, что это? 43. Удовольствие. Удовольствие. Она это удовольствие. А та наука это их наслаждение. Шигу 43 вхинат агават смит, что это любовь к себе. Точка. Лахен и марло шияцами агават смит, поэтому он сказал, сказано ему шияца, чтобы он вышел Мягава ацмит. Из любви к себе. Смотри, это то, что ему сказал Творец. Да? Иди из своего желания. Первое, что он ему сказал, выйди из своего желания. Сорок четыре. Уми молодетеха еш лифареш шейнян ав ветольда Гу вхинат сиба умесува. Горем, горем, пусть сказать, горем, ударение, горем, венимшах, точка. 44. Уми молодетеха. И из твоего родного места. Ешле фареш. Необходимо это пояснить. Шиньян, а ветольда, что аспект отца и порождение. Гуф, хинат, сибаум и сував. Это аспект причины и следствия. Горем, вынимшах. Как сказать? Первопричина, то есть причиной, как сказать, то, что вызывает. Самое, другое слово. Причина и следствие, то же самое. Другие слова. Или можно сказать так. Сибаум и сував. И горем и нимшах. Они подобные. Только сибаум и сував это причина и следствие. А горем это то, что вызывает что-то. Какое-то действие или что. А нимшах это тоже следствие. Точка. Ки 45. Гатольда. Ваа митипа шибамога ав. Ибо 45. Гатольда, порождение. Ваа приходит Митипа из капли. Шебамога, а в которой в мозгу отца. Понятно, тоже в духовном их исходе мы будем учить в этом, что эта капля исходит и в духовном из парцуф аб. Так и в человеке так же само. Капля, она исходит из головы, из мозга человека, мужчины. А пока она проходит через все каналы, она как бы желание, эта капля. А она пока она проходит через все каналы, через и так далее, через всего человека, то она уже выходит уже в форме, в той форме, в которой уже физически как бы форме, которая уже приводит к зарождению. 45 после точки. Валидейзе йоцет ахарках тольда кмоши дибарну вымаамарим 46 акодмим точка. 45 после точки. Валидейзе и посредством этого йоцет выходит ахарках затем тольда порождение. Кмоши дибарну, как мы говорили, бамаамарим, акодмим, в прошлых, предыдущих статьях. 46. После точки. Зотомерет. Гаигия. Шаадам. Голех. Лавод. Гимитаам. Шигу вихдейле кабель сахар. 46. Зотомерет, то есть гаигия, усилие. Шагадам голех лавод, которое человек идет, чтобы его сделать. Приложить, как мы говорим. И митаам, это по причине того, шигу вихдейле кабель сахар, что это по причине того, чтобы получить вознаграждение. Точка. 47. Немца. Шегаигия. Молида ло сахар. Очень важно это, что он говорит. Не находим, находим, что усилие порождает ему вознаграждение. Понятно, да? В отношении причины и следствия, отца и порождения. Велолей гасахар ло гая нотен шум игия. Велолей гасахар, а если бы не вознаграждение? Ло гая нотен шум игия, тогда бы он не дал бы абсолютно никакого усилия. Дать усилия, говорят на этом языке. Приложил бы усилия, но дать усилия. Точка. Немцала физе. Ма 48. Шаадам и каем тора у мицвод. Гу вихдей шиеваледа ло бвен аникра сахар. Очень тонко, смотри. Внимательно. Очень нам пригодится надо на будущее. Сейчас. Точка. После последней точки 47. Немцала физе в духовной работе. Находим в соответствии с этим. Ма 48. Шаадам и каем тора у мицво. Тот факт, что человек исполняет Тору и заповеди. Гу вихдейши валед ловен. Это для того, чтобы родился у него сын. Ганикра сахар, который называется вознаграждение. Сорок девять. увейняна сахар, квар дибарну мизе, шееш бет миней сахар, вейточи. А в аспекте увейняна сахар, а в аспекте вознаграждения. Квар дибарну мизе, мы уже об этом говорили. Шееш бет миней сахар, что есть два сорта вознаграждения. Два вида, можно сказать, вознаграждения. Страница сороковая, следующая. Первая строчка. Алеф ганикра сахар улам газе. Бет. Вторая строчка. Бет ганикра сахар баулам габа. Первая строчка. И первый тип вознаграждения. Называется... Ганикра называется Сахар Ваулам Азе. Вознаграждение этого мира. Бет, вторая строчка. Второе, второй тип. Ганикра называется Сахар Ваулам Аба. Вознаграждение в будущем мире. То, что человек ожидает и надеется. И это дает ему горючее, чтобы работать. Ради этого он работает в Торе и заповедях. Третья строчка. Камува Багазогар. После скобки и запятой. Увет Эйлу. Омер Газогара Кадош. Шизе Ло. Четвертая строчка. Никра Икар. Очень важно, что он говорит нам. Три. Камува Вагазогар. Как приведено в Зогаре. Увет Эйлу. Который мы будем, мы учим. И будем еще учить. Это уже. Увет Эйлу. И оба этих. То есть оба эти типа, оба эти вида. Вознаграждения, о которых мы сейчас говорили. Наш мир и будущий мир. И эти оба Омера Зогара Кадош говорит Святой Зогар. Смотри внимательно. Шезело, четыре некра и карш. Это не называется суть. Точка. Омефураш. Омефореш. Шам. Багасулам. Мишум шеем нивну аль есоде шелагава ацмит. Амехона рацон пять. Лекабель, бальнат лекабель. Четыре. После точки. Умефораш. Нет, умефореш шам. И объясняет он там в Суламе, в Гасуламе, в комментарии Сулам, в Зогаре. Мишум шехем нивну, так как они, эти два типа вознаграждений, а так как они построены на основании любви к себе. Хамехуна арацон лекабель, валнат лекабель, которая называется желание получить ради получения. Очень четко, когда сейчас слушаешь, работаешь над этим, первый раз слушаешь этот урок. Любой урок. Как будто бы ты первый раз слышишь эти слова. Воспринимай их не так, что я уже знаю это. О, я уже слышал это. Так. А дай им прямо прийти к себе в сердце. Потому что ты новый. Ты по-другому смотришь. Я испытываю сейчас опять, как будто бы я первый раз это все читаю. Все должно быть как бы в первый раз. Как бы в первый раз. Шесть. И лазут, йоце, им гадам митьягея батура у митцвот, альмнат лекабель сахар, авур арацон лекабель шилу, сем немца, шаэген аав, гайну, айкия, веген атольда, Шенульдало мигаигия ганикред сахар. Аколь гая восим альбасис шеляга агава ацмит. Шесть. И лазот, если так, йоце, то выходит. Имгада митьягея, если человек прикладывает усилия. Батурау митцвот, в Торе и заповедях. Альмнат лекабель сахар, чтобы получить вознаграждение. Авур гарацо лекабель шело, ради желания получить, которое в нем. Семь. Немца находим. Шеген гаав, что как отец жирным шрифтом написано. Гайну, то есть гаигия, внимательно, очень внимательно ощущает. Так, то есть усилие. Вегена тольда, и также и порождение. Шеноль дало мигаигия, которое рождается ему из усилия. Аникрет сахар, который называется жирным шрифтом, вознаграждение сахар. Аколь гая восемь альбасис, все это было на основании шель аагава ацмит, любви к себе, точка. Восемь после точки. Зотомерт. Шеатипа вамоа хаав. Аникра гаигия. Гаита техев девять матхилата водато. Гая махашавто рак аля агава ацмит. Точка. Очень-очень тонкие вещи. Восемь. И это абсолютно помогает, что он нам здесь учит, абсолютно помогает нам в духовной работе. Абсолютно. Восемь. Зотомерет. То есть, шегатипа вамоха ав. Что капля в мозгу отца. Аникра гаигия, которая называется духовным, называется, которая называется усилие. Духовно я добавляю. Называется усилие. Гайтаб, она была техев матхила, девять, а вот о том, в самом, сразу же, в начале его работы, духовной работы. А я махашавто, его желание, его мысль была рак аль-агава ацмит, только лишь о любви к себе. Точка. Умимейла гавалат шенолада гайну гасахар то десять шигу мецапеле кабель гу гамкен сахар шель агава ацмит. Девять. После точки. Умимейла. И, само собой разумеется, гавалат шенолад, плод, который рождается, гайну, то есть гасахар, вознаграждение десять, шегумы цапелы кабель, которые он ожидает получить, гу гамкен, это также сахар, вознаграждение, шеляхава ацмит, любви к себе. Точка. Десять, одиннадцать. Веней марло. Лех леха миарцеха. Дегайну. Мигарацо лекабель шелха. Веней марло, одиннадцать. И он ему, и сказано ему. Цитата, лех леха мерцеха, иди от своей, иди из своей страны. Так мы читаем в Торе. А означает слово, мы знаем, гайну, гайну, то есть, мигарацион лекабель шелха, то есть, из желания получить твоего. Из твоего желания получить. Смотри, что нам Тора говорит. И от него все пошло, от Авраама. Он должен был уйти из страны Ур-Каздим, из Персии. И вот первое, что он ему сказал, иди из своего желания уйти, а это было логовище всей той цивилизации, желание получить, которое было в то время. И он ему сказал, иди, выйди из своего желания, вот твой путь, а который ты потом передашь всему человечеству, этот путь твой, выйти начинается с того, чтобы выйти из своего желания получить. Вот это говорит Тора, а не о чем-то другом. Дальше идем после точки 11, после точки. Умимолада теха айну тольдот шенольду. Точка. Умимолада теха и от родного места твоего. Гайну, то есть толдот шенульду, от порождений, которые рождаются, которые родились. Родились, хочу сказать. От порождений, которые родились. 12. Умибета виха и из дома твоего отца. А дальше еще. Гайну асахар шенулад мебета виха. Шехем гайгия ше молид сахар шелагава. 13 ацмит. Шемиколь эйле гу итрахек. Точка. 12. Умибета виха. И от дома твоего отца. Гайну, то есть, асахар, то есть, имеется в виду вознаграждение, шенолад мебета виха, которое родилось из дома твоего отца. Шехем гаигия, жирным шрифтом, что это усилие. Шемолида сахар, которое порождает вознаграждение. Шель Агава, 13 от Смит, любви к себе. Шемиколь Эйле, Гу и Трахек, что от всего этого, чтобы он отдалился. Пожалуйста, смотри, вот это он ему сказал, то есть родоначальнику, праотцу, избранного народа он это сказал. То есть всему тому, что является, как бы сказать, источником Израиль, силы Израиль в мире. И вот все, что он ему сказал, эти все три, имею в виду, это все база, основа, на которой все построено. И все, что не рифмуется с этими тремя, которым он ему сказал. Здесь ему сказал весь путь. Весь путь из этих трех, он ему рассказал весь путь и тоже указание этого пути, как прийти к завершенности, к совершенству. Уйти от зла и прийти к добру. И все, что не рифмуется с этим, оно не относится к этому. Понятно? То есть, если тот, кто из его народа есть, и он говорит, я живу ради своей семьи, он не относится к сыновьям, к детям Авраама. Понятно? И другие вещи. Прекрасные вещи. Я живу ради семьи, ну что лучшего может быть? И не то это. Должен выйти из желания. Дети, семья, это желание получить ради себя. Что он ему сказал первое слово? Смотри, что он ему сказал. Лех-леха. Иди ради себя, иди для себя. Лех-леха. Иди себе. Себе ты должен прийти к себе. Из своего желания. Смотри, каждое слово на святом языке, что значит? Себе. А не то, что ты будешь любить свою родину, жену, детей, что угодно. Конечно, да, надо иметь это все. Все надо иметь эти вещи, все можно иметь. Не надо иметь, а можно иметь, и хорошо все, но ради этого жить. Тогда остается рабом человек. Он остается в этом желании своем получить, и ничего никуда не выходит. Понятно? 14. Эльга арец ашер эрека. К стране, не говорят в страну, но стоит так, эльга арец, к стране стоит. Да? То есть в направлении к стране, которую я тебе покажу. Очень тонко, не надо переводить, как это, а переводить каждое слово, смотри, как оно есть. Эль, значит, не в, а эль, к стране тоже идти. Почему это слово использовано? Тора знает почему. Вся Тора это имена Творца. 14. Ваарец газе. Егье фируш. Рацон шель гашпаа. Смотри, каждое слово в этой статье отдает гигантские вещи, пояснения для нашей духовной работы. 14. Вагаарецазе. А это страна. Или земля. Егье фируш. Она будет означать. Рацион шель гашпаа, желание отдачи. То есть страна, на которую я тебе покажу, он говорит ему, это страна отдачи. То есть желание отдачи. Да? Потому что страна и земля, будем говорить, земля и желание от одного слова происходит. Указывает на одно и то же. Точка. Смотри пример, смотри, как человек вязнет на своей земле. Называют это родиной, что хочет делают. Остаться на своей земле, потому что свое желание получить, привычка и так далее, и так далее. Ашер 14, после последней точки, Ашер аль-эрет, арец, азе, азо. Ашер аль-арец, азо. Зод 15 омерет. Аль рацион шеляш гашпаа. Ашер аль ареца зо. Зод омерет. О, здесь повторяется два раза. Неважно. Здесь немножко два раза одно и то же повторяется. Аль арец дел гашпия. Немножко добавляет. Гу языке 16. Ашер габоре едгале алав. О. Точка. Последняя, после последней точки, 14 строчки. Ашер аль ашер аль арец газо, что на этой земле. Зод 15 умерет, то есть аль гарацон шеля гашпаа. То есть то, что он ему сказал, то есть на желании отдать, отдачи. Ашер аля арецазо, которая на той земле, куда он ему сказал, что я тебе покажу. Зото мэре, то есть аля рацон дэ гашпия, то есть на желании отдачи. Гу языке он удостоится. 16. Ашер габоре едгалелав, чтобы Творец раскрылся ему. Понятно? То есть там он уже раскроется ему, он ему говорит. Почему? По соответствию свойствами, да? В соответствии по свойствам. 17. Ашер эрека пируш шагаборе ер-э эт ацмо алав элав. 17. Ашер эрека, которую я тебе покажу. Так вот, когда читаешь, а которую я тебе покажу, одно и то же написание, только те же самые буквочки. Эрека, я тебе, как сказать, раскроюсь. Я тебе появлюсь перед тобой. Покажусь тебе, то же самое. Пируш означает это. Шаборе ер-э этот смо элав, что Творец покажет себя ему. Пока не понятно. Точка. Маши имкен аля рацон лекабель наса 18 цимцум вагастара. Шишам наса хоших уфируды михаея хаим шезе горем хоших. 17 после точки. Маши имкен в противоположность тому. Противоположность аля рацон лекабель желанию получить. Наса 18 цимцум вагастара. Нажила противоположность тому, на желание, в отличие от того, что на желание получить, сделался цимцум, сокращение сделалось, и гастара, и сокрытие. Шишам на сахошах, что там, на это желание, сделано, стала тьма, уферуд, михаея хаим, и отделение от жизни, источника жизни, так мы говорим. Шезе горем хошах, что это вызывает тьму. То есть, получение ради себя, четко тут же приходит тьма. Как только желание получить в действие приходит, то есть тянут это, как правило, по левой линии вниз, под парса, тут же тьма возникает. И никто, ни один человек от этого не застрахован. Все. Да, безусловно, до последнего самого. Так работает. Так это было сделано еще в Ликудим. И так это работает, так же и в Ацилуте, все это таким образом работает. Ни один человек не может уйти от этого. Законы мироздания. Девятнадцать. Илазот. Аль-гарацон шелха эйни яхоль лейдгалот лаха эла аль-гарацон дэлэ ашпия шиникра гиштавут 20 Ацура. Аз Невара Цимцу Вагаэстер Умидгалелав Габоре. Точка. Очень внимательно, чтобы смотреть, что он говорит. 19. Илазот, если так. Аля рацион шелха на твое желание. Эйни яхоль лейдгалот лаха, я не могу тебе раскрыться. Эла аля рацион лейгашпия, но только лишь на желание отдачи. Шеникра и Штавута Цура, которое называется совпадение по свойствам. 20. Азне вара цинцум вагестер. Тогда проходит сокращение и сокрытие у Мидгале Аллаха Боре, и раскрывается ему Творец. Двадцать один. Весеха легой гадоль, он ему сказал, я тебя сделаю большим народом. Точка. Бамидраш Раба, Амараби Леви. Кашигая Авраам Авину, Алава Шалом, 22, Голех, Баарам Нагараем, Вероеотам Похазим, Веохлим, Вишотим, Амар, Галевай, Лоїх, Єлі, Хелек, Баарец, 23, Газот, 21. После точки. У Бамидраш Раба, в Большом Мидраше, называется Мидраш Раба. Мы знаем, что Мидраш говорит таким называемым, как народы, как говорят, аллегорическим языком, то есть опосредовательным таким языком. В Мидраш Раба, кстати, весь Мидраш переведен очень хорошо на русский язык. Все пять книг, то есть Мидраш Раба существует, большой Мидраш, он существует, он же так же сделал, как и Зогар, сделал на пять книг Торы. Uh-huh. Есть пять книг, недорого в Израиле это все. Есть адрес Швутами, такое есть. Ешива в Иерусалиме, где это можно купить, где-то там, может, $15, не знаю, за книжку. Мне сейчас, может, больше немножко. Да нет. Ну, очень маленькая. Очень, пять книжечек там, может, где-то там. $50, наверное, может, или, может быть, даже не знаю. В общем, очень мало стоит, может, меньше даже. И очень сильно Мидраш Раба, там эти вот, все эти вот аллегорические такие вот, и на русском языке очень хорошо сделано. Моя жена многие годы это прорабатывала это, и очень ей очень, очень много помогла. И очень интересно, в форме рассказов, да, в форме рассказов таких типов. Все это из Талмуда, все это взято из Талмуда, все такое, чтобы сказать, агадический материал, то есть все это как бы в рассказной форме, царь сказал это, так уж, ну, очень сильная вещь. Так вот, в Мидраш Раба, там такие слова есть. Ама Раби Леви, сказал Раби Леви. Кашая Авраама Вину, когда... Кашагая Авраама Вину Алава Шалом Голех Баарам Нагараем, когда Авраам, наш праотец благословенной памяти, 22, Голех шел Баарам Нагараем, в место, которое называется Арам Нагараем, то есть из своего места, где он родился. Кстати, мне сейчас просто не могу это говорить, сейчас он, потому что он сам расскажет нам. Место, где он родился, называется Ур-Каздим. Тоже там Зохар говорит о том, что называется его место, где он в Персии родился. Ур-Каздим. Ур – это огонь. То есть настоящее желание получить ради себя, где он, жен... где он родился. В Месопотамии. Так вот, он говорит, а в другое место, куда он пошел, они пришли в место, называемое Арам-Нагараем, так, где Сирия, вверху. Так он ему говорит, когда он говорит, пришел этот Авраам, а он же не знал, куда он идет. Он шел, как ему сказал, говорил Творец. И вот он пришел в это место еще, которое поверх Израиля, страны Израиля. И он пришел в это место. Вераао там, и он видел их, людей, которые там населяют эту страну. Похазим, что они все делают в спешке. А? Снующими, да, снующими, очень хорошо. Видел их снующими. Видел их снующими, да, видишь, моя жена, она читала это, я, видишь, она зарымала, снующими. Вы охлим, и они и едящими, вышотин, и пьющими. Амар, он сказал, алывай, как мы говорили, переводим, дай Бог, чтобы, так примерно, а дай Бог, чтобы лои ели хелек баарец, азот, дай Бог, чтобы не было у меня части, доли в этой стране. 23. После точки. Киван шиегия лесульма шельцур. Вераау там оским банихуш. Башаат Аникуш, Никуш, В Одрин, Башаат Аидур, Амар Галывай Ели Хелек Баарец Азот. 23. Киванши Гиела Сульма Шелестцур, когда он пришел к лестнице, так называется, лестнице Цура. Цур это где, как бы, столица Сирии. Но не будем сейчас говорить про это, когда, ну, так называлось. Тогда это было так, Цур. То есть прямо над, сверху на севере Израиля, страны Израиля, где сейчас. Так когда он пришел к этому, к лестнице Цур, лестнице. А нет, а там так они называются, они там как бы... там у них так лежает, лежит как бы так пластами, так они как бы места, место, где Цур, город такой был Цур, они как бы пластами лежат, такие, ну, как бы сказать, выше, ниже такой пластами, называется да? Лестница, либо не знаю точно, как это, что, как это точно, ну, будем говорить, гребни, да, такие, как типа, может быть, уступы, может быть, так. Не игра, не важно очень так. Когда он туда пришел, в Раао там, и он видел их там, ну, из населения там, Оским Баникуш, что они были заняты ну, такое, одна из, будем говорить, я не могу сказать, я не работал на земле. Одно из, как сказать, что делают сначала? Перекапывают землю, можно сказать, да, как сказать? Перекапывание, когда есть, перед тем, как... Вспашка. Еще нет, даже не... Да, вспашка, может быть, так. Как вспашка. Не совсем вспашка. Что другое, уж такого типа, уж обработка земли... Самая первичная такая обработка земли перед тем, когда ее, когда ее что-то с нее вырывают из нее. Прореживание. А? Ну так, не знаю. Потом в Одрин. Одрин это означает прополка. Есть такое? Угу. Пропалывание. В Одрин это прополка. А до прополки еще какое-то есть. Я не могу все их знать точно, как это. Я думаю, что вспашка все-таки. Может быть, да. Немножко так, немножко так, так сказать, вспашка, не знаю. Вспашка во время пахоты. Да, да, может быть так, вспашка во время. Затем Одрин называется прополка. То есть, еще раз, когда он видел их, что они занимаются, давай мы говорим вспашка, я не знаю точно. Посмотри, Никуш. Да, конечно, потом видим. То есть, занимаются вспашкой во время вспашки. То есть в свое время каждый занимались вещами во время пахоты. в одрин и прополкой башаат гаидур, во время прополки. Амар 24, он сказал, Алева егели хелек баарец азот, да, ой, как было бы хорошо, говорит, дай Бог им, как говорит, ой, было, как, дай Бог, чтобы это была доля в ней, доля в этой земле. Голова, я не знаю, как его хорошо перевести. Вот так вот, как примерно так он звучит. О, было бы хорошо, Алевай. Ох, как было бы хорошо, можно сказать, если бы эта земля, если бы здесь, если бы была моя доля в этой земле. Ну, со смыслом так. Ох, было бы хорошо. А я поэтому говорю так, Боже, дай Бог. Ну, но так говорят, Алевай. Вамарло Гакадош Баруху Лезараха Натати Эдга Арецазо 24 после точки. Вамарло Гакадош Баруху, а святой благословен, он сказал ему Лезараха твоему семени. Понятно? То есть угу. Твоим потомкам, твоему семени Натати Эдга Арецазо, я дал эту землю. Смотри, как ему ответил отец. Я уже дал. Еще долго не будет народ там, не придет в эту землю, когда пришел Авраам. Потому что, понятно, это будет лишь больше, чем через... Это будет где-то за еще несколько сотен лет пройдет, пока это случится. Потому что он ему сказал потом, что 400 лет будет твой народ в изгнании, в стране и так далее, и так далее. Но он уже ему сказал, я уже дал, я отдал эту землю, потому что для Творца не играет значения, как там, кто власть сейчас имеет. Он видит все, как это будет затем. 26. Еще немножко. Вообще мы переводили, знаешь как? Да. Дай Бог, чтобы была часть в этой земле. Доля, я сказал доля, лучше сказать все. 26. Улагавинет дворава Альдераха вода. Ешли фарешк каналь. Шепирушо шель эар арец гурацон. О, теперь он начинает объяснять в порядке духовной работы. 26. Улагавине двора. И чтобы понять его, слова. Альдераха вода по пути духовной работы. Ешле фареш каналь, необходимо пояснить, как сказано выше. Шапирушо шель арец, мы уже говорили об этом, что значение арец, земля, гурацон, это желание. Точка. Точка. Баарам, то есть место, то первый город, туда, куда он пришел, Арам Нахараим. Да? То, что ему не нравился этот город, что они там вот этот город, так вот первое слово того города, Арам Нахараим, первое слово Арам, он говорит, Арам, 27, отиот Авраам, это буквы его имени, Авраам. Видишь, он его потом, его имя, пока его было время, его имя Авраам, его не было, его потом стал Авраам, ему буквочка Гей добавилась. А тут он еще был Авраам. Да. Арам. Бет стоит материальное. Потом, да, потом, да. Поэтому, да, видишь, поэтому у него, видишь, как Б-Арам. То есть Бет было у него впереди, а Бет у него потом встала на второе место, а Алеф встала на первое место. Есть большое есть, видишь, Бет и Алеф. А Алеф встала на первое место. Не будем говорить почему. Это каждый должен сам учиться и дальше. Что он дает нам, будем говорить. Понятно? Свои постижения не надо не выплескивать никому никогда. Нет. Вообще не надо, никогда не выплескивается. Свои постижения должны быть твои постижения. 27. Каша Авраам Галахба Нагараим. Нагараим гу милашон нагор. Азраа. Еша нашим, шеколь 28 рецонам гу, Багаород. Точка. Он дальше нам объясняет все это в по духовной работе. 27 после точки. Каша Авраам Галах Банагараим. Потому что место называлось так. Арам. Баарам. То есть Арам. А потом Нагараим. Второе слово будет Нагараим. Место, куда он, где он шел. И что ему не нравилось это место. Как они себя вели там. Ели, пили. И в спешке, как сказать, и дурачились. Каша Авраам Галах Банагараим. Когда Авраам. Здесь почему-то он говорит Авраам, но не играет роли. Он был еще Авраам. Он нам иногда берет и так делает. Когда Авраам, Галах, пошел в Нагараим, в место, на которое называется Нагараим. Нагараим, он говорит, гу милашон нагор. Он говорит, Нагараим, это говорит слово Нагараим, это говорит множественное число. А слово Нагар или Нагор, он говорит, то есть свет, свечение. Означает. Азра, а тогда он видел, увидел, еша нашим, что есть люди. Шеколь 28, рыцанам, губага, урод, что все их желание, оно в светах. То есть получить свет. Это, чтобы только светает, свет получить, то есть наслаждение. Понятно? Что они только желание у них свет получить, то есть только наслаждение. Точка. Шезеникра охлин вышотин. Шакавана аля сахар. Он объясняет дальше 28. Взе с первой, после первой точки. Взе никра это называется. Охлин вышотин, как он говорил нам, как Мидраш Раба нам говорил. Что охлин вышотин, они едят и пьют. Шакавана аля сахар. Что смысл этого? Что это? Они, и разговор идет о, смысл этого разговора идет о вознаграждении. Точка. Лахен Амар. Шело Егье 29 ли хелек баарецазо. Так поэтому он сказал, ой, чтобы не было у меня доли в этой земле 29. Шапирушо. Шло егели хелек барацон газе айну. Шеколя кавана еге аль 30 гасахар. Шиньяна водало махшивин рак. Махшивим аля сахар. Точка. 28 после последней точки. Лахенамар. Поэтому он сказал. А это мы говорили уже 29 после точки. Шапирушо, что смысл этого в следующем. Шло егели хелек барацон азе. Что он сказал? Ой, чтобы не было, что смысл был? Что он сказал? Чтобы не было у меня доли в этом желании. Да? В этой стране желание одно и то же. Чтобы не было у меня доли в этом желании. Гайну, то есть. Шеколь гакавана, чтобы, что вся, весь смысл, еге аля сахар, что их всех смысл, чтобы это был у них, что весь смысл их будет на только о вознаграждении, да, все, что они делают, только на вознаграждение в этом городе, в этой стране, где он оказался еще до этого, то есть, Арам Нагараим, что там все только на вознаграждение. Их желание только о вознаграждении. Шиньянова да ломахшивим, что аспект, смешно говорит, что аспект работу они не считают важной. Они не придают важности дословно. Махшивим, значит, как бы сказать, причинно-следственное, быть причиной чему-то. То есть, они не придают важности. Работе они не придают важность. Аспекту работы они не придают важности. Рак, махшивим, это сахар, но придают важность только лишь вознаграждению. Точка. Лахенамар, лоегели хелек барацон, азе, поэтому он сказал, ох, чтобы у меня не было доли в этом желании. Вот это и нам тоже надо бы пожелать нам, чтобы у нас не было доли в этом желании, то есть желании получить вознаграждение, а чтобы у нас было желание делать работу Творца, но делать работу таким образом, чтобы мы не видели это как работу, а чтобы мы видели это как наслаждение.